Эпизод 34. Занятие прошло довольно ладно, учитывая мое внутреннее состояние. Запомнить всех студентов сразу я, конечно, была не в силах, но думаю, что это дело поправимое. Табель перед глазами мне помогал. Сейчас мы пойдем на экскурсию по отделению. Встала я на ноги, показывая тем самым окончание лекции. И студенты тут же стали собирать вещи. Единственное. Вы не одеты для этого. У всех есть с собой костюмы. Карнавальные? Я хотел взять мушкетера, но подумал, что не пригодится на лекции. Боже, как я ошибся! Студенты дружно засмеялись над шуткой товарища. Назовите вашу фамилию, будьте добры. Вежливо я попросила парня, который начал устраивать на лекции бедлам. Этого я ему не позволю. Никому не позволю. «Серов. Павел я». Отозвался он, и я нахмурилась. Фамилия знаменитая в нашем городе. И не потому, что есть такой певец с известной всем песней про любовь до слез, а потому, что такую фамилию носит мэр нашего города. «Доктор Серов», — обратилась я к нему. «Я буду звать вас так. Всех буду звать докторами. Конечно же, авансом. Но чтобы пациенты вас уважали и подпускали к себе. Да и вообще, вам надо привыкать уже. И по фамилии. Доктор Серов. Доктор Анохина. Понятно это?» «Да, конечно, понятно». «Так вот, к Серову Михаилу Сергеевичу отношение какое-то имеете, доктор Серов?» «Самое прямое!» Нагло ухмыльнулся напыщенный парень и развалился на стуле, словно он сам, хозяин этого города. «Я — его единственный сын!» Я так и зависла на месте. В этой группе студентов учится сын самого мэра нашего города? Вот дела. И почему же меня никто об этом не предупредил? А если я пережестю в моменты воспитания, а я могу, то потом полетят головы, возможно. Моя, руководство. Предупреждать же надо о таком. Впрочем, для меня это не важно. Он все равно будет делать то же, что и все остальные. Никаких поблажек парню, потому что его папа мэр города, не будет. «Сядьте, пожалуйста, правильно, доктор Серов». Сделала я ему замечание, совершенно не обратив никакого особенного внимания на сказанное им. «Вы все-таки не на прогулке». «Ну да, он золотой малыш, который родился с золотой ложкой во рту. Ну и что из этого? Если он пришел учиться врачебному делу вместе со всеми, то и обращение к нему будет одинаковое со всеми». «А где же я?» — хохотнул он. «Не в операционной же, а это все равно, что на прогулке. Сидим тут, бумажки пишем. Я думал, профессия врача как-то повеселее». «Бумажки, как вы сказали, доктор Серов, действительно занимают в жизни врача большое место». Улыбнулась я вежливо, намеренно не реагируя на его выпады. «Сегодня нужно поставить его на место. Сразу. Иначе потом этот выскочка почувствует безнаказанность и будет срывать мне лекции раз за разом. А мне с этой группой 3 месяца общаться почти каждый день». Сама на это подписалась. «Я полагаю, что вы это прекрасно понимали, когда шли в медицинский вуз. Впрочем, порадую вас. Очень много сейчас уже компьютеризировано, и врачи стали писать бумажек куда меньше. Но пока что они остаются, особенно в больницах, где на обход пациентов трудно взять с собой компьютер. Ноутбук легко. Да, но только их больницы никто не закупал. Чтобы все врачи могли смотреть результаты осмотров и анализов, нужно несколько ноутбуков как минимум и соответствующее программное обеспечение. Сейчас такого не существует толком. Либо оно зарубежное и стоит дорого. Наша больница не потянет такое. Поэтому мы по старинке пишем все в обычные, бумажные карты пациентов. Парень презрительно фыркнул. Конечно, на лекциях они сейчас пишут все в смартфоны, ноутбуки. Даже мой сын носит с собой именно мини-бук и набирает текст за лектором куда быстрее и проще, чем писал бы ручкой в обычную тетрадь. И потерять такие лекции трудно, а дать товарищу — легко. Нужно просто переслать копию файла. Им готовиться к зачетам теперь куда проще, чем это было у нас. Мы-то в библиотеке все ответы искали и руками переписывали конспекты друг у друга, а теперь они просто обмениваются файлами. И дело сделано. «А вот в операционные вас допустят, между прочим», — сказала я, уже обращаясь ко всем студентам. Те взволнованно загалдели. «Лучшие из вас, у кого не будет нарушений по посещаемости нашей трехмесячной практики, а также те, у кого будут высокие отметки на занятиях и контрольных работах, будут постепенно допускаться ассистировать мне на операциях». Ребята радостно зашумели. Эта перспектива их радовала. Они явно опасались, что им попадется старая скряга-преподаватель, которая побоится допускать студентов к операциям. Но я же выступала всегда за прогресс и практику. Этим детям через 3 года идти лечить людей в онлайн-режиме. И раз они на практике в хирургии, значит, со спецификой определились. Хирургия же. И как они будут оперировать людей, не имея практики? Сразу подпускать их к скальпелю, естественно, никто не будет. Но начать ассистировать и подавать мне инструментарий, приучаться к виду крови и прочему, они вполне способны будут. Не все, конечно. Дай бог, чтобы хотя бы треть из всех, кто сейчас отнимал мое время, действительно стали врачами, получили дипломы и остались в профессии. Но только лучшие из вас получат такую возможность. Подняла я палец вверх. Ведь главное в любом деле — стимул. Пусть стремятся стать лучшими. И дело знать будут. И кто-то из них получит желанный приз. Реальную практику. Поэтому не советую вам пропускать занятия и проваливать контрольные работы. Неуды буду ставить. Слезы на меня не действуют. Угрозы тоже. Так что старайтесь, работайте, учите. И получите свой зачет у меня. А теперь вернемся к костюмам. Если вы принесли костюмы зайчика с собой, или, как доктор Серов, сразу Д'Артаньяна, то оставьте их в ваших сумках до следующего карнавала. Студенты засмеялись, поглядывая на Серова, которого я сейчас так метко подколола. Он аж сверкнул на меня синими глазами, аки молодой волк. «Не нравится тебе, мальчик?» «Мне тоже не нравится, когда мне мешают вести лекцию. И придется тебе это запомнить. Я же говорила о медицинских костюмах. Вы должны переодеться в них и ходить по отделению только в них». «Кто знает почему?» «Потому что мы принесли на одежде бацилл», ответила мне та самая бойкая Ксюша, с которой мы познакомились на входе в кабинет. «Ваша фамилия?» Кивнула я ей. «Сазонова. Ксения». «Так вот, доктор Сазонова, вы правы. На вашей одежде очень много микробов, особенно в этих чудесных вязаных свитерочках. Шерсть — прекрасное место для их размножения. Поэтому мы все дружно идем сначала в раздевалку и переодеваемся по форме. И так мы делаем каждый день, когда приходим в больницу. Кто завтра будет без костюма, к практике допущен не будет. А сейчас можете взять свободные костюмы в раздевалке из того, что есть. Завтра обязательно принесите каждый свой. И обувь. Сменная обувь также обязательно при практике в больнице. Всем все ясно?» «Да, ясно». «Тогда за мной. Переодеваться и в бой. Узнавать, где какие кабинеты в нашем отделении». Я вышла первая, прижимая к себе журнал с табелем и придерживая дверь для студентов, которые потянулись стайкой из кабинета в коридор. Серов продолжал сидеть, положив нога на ногу, и нагло взирал на меня. «И что ему надо? Опять какой-то вызов мне? Сейчас? И зачем?» «Доктор Серов, вам нужно персональное приглашение покинуть учебную аудиторию?» Павел хмыкнул, но все же поднялся с места, подхватил свой рюкзак, закинул тот на плечо и зашагал прочь из кабинета.